Глава 10. Тианзер Анрессер завершил все свои дела еще перед тем, как взял обязательство по моему кураторству, но сегодня его вызвали по старому делу, которое всплыло сейчас. Дангур уехал неохотно, словно что-то его останавливало, а я после его отъезда отправилась гулять, тем более мне было о чем подумать. Сейчас следующим пунктом соблазнения шла ревность, но мне совсем не хотелось прибегать к этому методу. Если Тиан равнодушен, то ему будет безразлично, а если он испытывает ко мне хотя бы крохотную симпатию, то ему будет неприятно. А я не хотела мучить своего Дангура даже немного. Да и по опыту жизни на земле я знала, что ревность – это зеленое чудовище, которое часто разрушает и далеко не всегда сближает. К тому же, видимо, земные советы соблазнения не для меня. Ничего не выходит. Не зря у нас существовала поговорка «насильно мил не будешь». Вот только необходимость выбрать себе супруга осталась, и решение Тиана уйти из жизни тоже. И что с этим делать, я пока не знала. Я незаметно прошла мимо парка, мимо любимого кафе, все дальше и дальше. И очнулась от размышлений, лишь когда уже стемнело и зажглось освещение. Вокруг оказалось много растительности, но местность была незнакомая. Осмотревшись по сторонам, я решила, что оказалась в очередном парке, и надо просто идти по дорожке дальше. Где-нибудь да выйду. Однако, чем больше я всматривалась в окружающую растительность, тем больше понимала, что она более дикая, чем в обычных парках, но и лес не напоминала. А потом показались силовые краны, за которыми носились черненькие животные, пушистые, симпатичные и небольшие, похожие на меховые помпоны, только с глазами. Никогда такой прелести не видела. Видимо, у всех женщин на подсознательном уровне заложена любовь ко всему пушистому и мягкому. Пока я их рассматривала, местная живность обратила на меня внимание. Я подошла к ограждению. Три помпона тоже подбежали ко мне и стали радостно подпрыгивать. Прочитав сбоку надпись «Гладить не запрещено», я осторожно протянула руку к силовому полю и, проникнув сквозь него, погладила пушистика. Остальные два тоже запросили ласки. И, испытывая невероятную нежность и восхищение, я с радостью гладила жмущихся к полю зверьков. Наверное, они хотели выбраться на волю и погулять, но поле было проницаемым только с моей стороны. «Вам, скорее всего, нельзя покидать клетки», — старалась утешить я. «А правила нарушать не стоит, здесь ведь такое идеальное общество!» Усмехнулась, подумав, что даже не знаю, есть ли здесь полиция. Пушистики крутились вокруг меня, а я гладила и гладила, пока меня не отвлек крик. «Стой!» Обернувшись и встав с корточек, я увидела, как ко мне несутся два дангура, совсем молодые ребята. Что они здесь делают? «Что же ты наделала?» — взвыл первый с черными глазами и небольшой татуировкой на щеке. «А что такое?» — нахмурилась я. «Пронов нельзя гладить, пока тебе не поставили прививку эмобазис», — пояснил второй. «У вас ведь ее нету?» Судя по бейджикам, мерцающим на груди дангуров, оба здесь работали и были студентами, а значит, скорее всего, проходили практику. И сейчас они смотрели на помпонов с каким-то непонятным неотчаянием. «Нет, а тут предупреждение есть?» Удивилась, так как не заметила ничего подозрительного. «Да, на входе, большими буквами», — пояснил мне второй парень, пятясь. Обернувшись, я увидела, что помпоны за силовым полем разрастаются. «Что это с ними?» — напряженно спросила я, следуя примеру дангуров. «Проны — хищники, вполне безобидные, если их не кормить эмоциями в ночное время суток. Тогда они вырастают и могут пройти через силовое поле». И помпоны именно это сейчас и планировали сделать, и у двоих, как мне кажется, точно получится. «Бежим!» – завопила я, и мы понеслись до ближайших деревьев. никогда не умела по ним лазить. С детства падала, разбивая коленки. Но, видимо, если создать правильный стимул, то все резко меняется. И, сидя на высокой ветке, я поразилась собственной невезучести. На соседнем дереве разместились ребята, с тоской смотря вниз. Видимо, отношения с растениями у меня на этой планете складываются намного лучше, чем с животными. «Теперь нам не видать зачета», – пробормотал янтарноглазый Данкур. Под каждым деревом сидела по пушистику, сторожившему нас. «А я, походу, познакомлюсь с вашей полицией». «Службой контроля», – поправил меня второй Данкур. «Эх, Тиан будет очень ругаться», – сгрустнулось мне. «С другой стороны, вечер теплый, дерево крепкое, ужастик внизу. Когда еще такое будет?» И снова я сидела в белой комнате, как когда-то на космическом корабле. Только рядом не было бубнящих старушек, не было неизвестности. Сама не знаю, почему, но я верила, что Тиан придет и все решит. Я так ждала его. И вновь возникло чувство дежавю. Вот дверь отъехала в сторону, пропуская незнакомого Данкура в форме, который припроводил меня сюда. «Миа Гэра Ив, прошу вас пройти со мной». Тяжело вздохнув и чувствуя себя ужасно виноватой, я отправилась за своим провожатым или конвоиром. А я ведь даже не знаю, что у них здесь полагается за подобный проступок. Одна надежда на мой пол. Может, из-за дефицита женщин меня пожалеют? Когда мы вошли в одну из безликих комнат здания, я сразу обратила внимание на силовой экран, разделявший комнату пополам. А за ним находился мой Тиан. Он сидел за столом и был, как всегда, спокоен и невозмутим. А ко мне подошел неизвестный Данкур, внимательно разглядывая. «Добрый день! Позвольте представиться. Шерам Гэр Арум. Я занимаюсь разбирательством этого мелкого правонарушения». «Мелкого?» – я кашлянула и оглянулась. Сопровождающий меня Данкур исчез. «А как же у вас разбираются крупные правонарушения?» Я поежилась от неприятной обстановки. «Как и любые спорные моменты или нарушения. В зале суда». Мужчина пожал плечами. «Сейчас лишь небольшое разбирательство». Анрасер был очень недоволен, узнав, что вас задержали и припроводили в зал ожидания. Так вот, как у них называется эта комната. Нам много чего здесь высказали, начиная от неправомерности задержания, заканчивая недопустимости создания вам неудобств. Я растерялась. «Почему? Меня задержали неверно? Я ведь нарушила запрет, была невнимательна». «Вина за любые ваши проступки ложится на вашего куратора. Его обязанность – адаптировать вас и предотвратить подобное происшествие. И значит, отвечать за это будет тоже он». «Но это неправильно!» – возмутилась я, подойдя к силовому полю. Сейчас Тиан беседовал с незнакомым мне Данкуром. «Это наши законы. Если вы не хотите, чтобы Анрасы разнаказывали за ваши проступки, не совершайте их». Повернувшись, я встретила цепкий взгляд Гэра Арума. Он словно изучал меня. «Поняла вас», — я поджала губы. «А что случилось с теми ребятами, которые сидели на соседнем со мной дереве?» Данкур улыбнулся. «Им вынесли выговор и наложили штраф». Я облегченно вздохнула. Безопасность в их империи строится на жестких законах и их строжайшем соблюдении. «Я могу услышать, о чем они говорят?» – кивнула я в сторону Тиана. «Конечно». Арум подошел к стене и нажал пару кнопок, сняв изоляцию. «Теперь, когда я рассказал вам о происшествии, вы готовы признать свою оплошность?» «Первым делом я желал бы уточнить, почему после задержания Миа Гэра Ив не была отправлена домой, где она могла бы отдохнуть и прийти в себя после потрясения. Она не несет ответственности за происшествие». Когда я услышала эти слова, во мне боролись сразу несколько чувств. Стыд за свою невнимательность, вина и возмущение. Обо мне говорят, словно я недееспособная, С другой стороны, раз не умею следить за собой, наверное, так и есть. Мы получили вашу жалобу и оштрафуем виновных. Вам также придется заплатить существенный штраф и оплатить работы по устранению ущерба», – продолжал вещать собеседник Дангура. «Безусловно». На лице Тиана не дрогнул ни один мускул. А я развернулась к Аруму и спросила: «Я могу идти?» «Да, думаю, Анрасер будет рад, если вы подождете его в приемном покое». Не в силах более выносить этот разговор, я вышла прочь, размышляя, как же буду смотреть в глаза своему Дангуру. Шерам Гер Арум. Едва девушка вышла, как я сразу связался с нужным мне Дангуром, который отдал мне вполне конкретный приказ. «Арум», — раздался голос императора, — «можешь меня порадовать?» «Пожалуй, да, Ваше Величество. Девушка и Андрасер, несомненно, влюблены друг в друга, но пока не проявляют своих чувств». «В ком причина?» «Скорее в Андрасере». «Понял тебя. Больше ничего не нужно». И собеседник отсоединился, а я тяжело вздохнул. Нет ничего неприятнее, чем вмешиваться во внутрисемейные отношения императорского рода. Никогда не знаешь, с какой стороны может прилететь неприятность, если что-то сделаешь не так. Мия Ив. Не кстати вспомнилось. В журнале один из советов сводился к тому, что женщина должна показать избраннику свою непредсказуемость и загадочность. Видимо, сейчас я Тиану и продемонстрировала все это на пару веков вперед. Вот только результат должен был быть совсем другой. Когда Дангур появился в приемной, я бросилась к нему навстречу. «Извини, я не хотела», — взмолилась, всматриваясь в лицо Анрасера. «Все в порядке, Мия. Мне нужно было бы предупредить тебя обо всех тонкостях станции, но...» «В общем, я не прав, но мы это исправим». Дангур сжал мою руку и повел на выход. «Ты тратился из-за меня и защищал, заботился, а теперь не хочешь принять благодарность». «Это моя обязанность», — заметил Дангур и решительнее добавил. «К тому же ты стала для меня важным человеком, и я никому не дам тебя в обиду». Мое сердечко после этих слов встрепенулось и радостно забилось. «Может, стоит перестать мучить себя и признаться Тиану в своих чувствах? Он очень важен для меня, и тем приятнее осознавать, что тоже ему не безразлично. Мне уже не 17 лет, чтобы смущаться, а женщина за 70 должна быть более решительной». В отношении одного из моих прошлых дел всплыла неприятная история, и я ездил разузнать, что и как. «Но вообще должен уделять тебе больше внимания. После адаптации тебе предстоит выбрать супруга». «Я уже выбрала», — перебила я Тиана, решаясь. Словно прыгая с обрыва, я зажмурилась. Чем завершится мой прыжок? Но ответом мне была лишь тишина. «Могу ли я узнать, кто это? И уверена ли ты в своем решении?» — наконец как-то сдавленно спросил Тиан. «Да», — протянула я и выдохнула. «Я люблю тебя и хочу, чтобы дальше ты всегда был рядом со мной». И снова тишина. «Так чем же завершится мой прыжок?» Дангур, все еще удерживая мою руку, сдавил ее словно в тисках. «Ты желаешь меня спасти», — прошептал Дангур так тихо, что я едва расслышала. «Поэтому так говоришь». «Да, я не хочу твоей смерти, но мое чувство к тебе никак не зависит от этого. И я абсолютно уверена в своем решении». «Нет, я тебе не подхожу». Внутри меня все оборвалось. Столько надежд и сомнений было связано с этим разговором, чтобы он всего лишь одной фразой перечеркнул все на корню. «Нет, нет и еще раз нет. Быть такого не может, чтобы я ошиблась в его чувствах ко мне. Тиан действительно хотел меня, это я уже поняла. Так в чем же тогда дело?» «Не нужно судить о том, чего не знаешь. Лучше скажи мне прямо и не мучь. Что ты ко мне испытываешь?» Ты мне не безразлична и очень дорога». «Все!» — вскинула я руку, прерывая Денгура. «Больше ничего говорить не надо». «Как же больно!» Я даже не смогла удержать на лице спокойное выражение. Его искривила гримаса боли. «Мия!» — склонился ко мне Тиан. «Ты должна понять. Среди всей императорской семьи и родственников я самый сильный эмоциональный передатчик после императора. Сомневаюсь, что какая-нибудь женщина сможет меня выдержать». «Откуда ты знаешь?» — глухо спросила я. «Был уже в моей жизни инцидент. Сейчас ты благодарна мне. Со мной ты общаешься чаще всего и привыкла. Тем более я постоянно сдерживаюсь. Но если перестану, то ты тут же убежишь. А я не переживу этого. Только не с тобой. Просто ты не можешь разделить мои чувства», — прошептала я, все еще не желая верить в отказ. «Неважно, что я чувствую. Со своей суженой Денгур не может сдерживаться, и все разрушается. А для меня уже не важно было, что Тиан мне скажет. Все потеряно. Я использовала свой последний козырь, и он не сработал. Это терзало душу, разрывая на лоскутки. Прыжок совершился неудачно. Сердце разбилось, разлетевшись осколками, а внутри стало так пусто и так холодно. «Мия», — начал Денгур. «Тиан, не стоит переживать. Со мной все будет хорошо», — вынула я свою руку из его пальцев. «Наверное». «Ты пока не осознаешь всего до конца, но поймешь и скажешь мне спасибо». Я криво улыбнулась. «Конечно, когда твои чувства не находят отклика, об этом лучше узнать сразу». Тиан хотел сказать что-то еще, но в этот момент мы подлетели к дому, и я воспользовалась возможностью выскользнуть из машины и скрыться с глаз долой. Сердечные раны лучше зализывать в одиночестве.